Глава 21. Эрла не убили. Его корабль трижды побывал в бою, но Кор и Алан узнали об этом уже после войны, когда Эрл вернулся к семье в Сент-Луис и снова стал работать в больнице. А если бы его послали в Европу, выжил ли бы он? Кор об этом не думала, вернулся, и слава богу. Грета родила вторую дочь, назвала ее в честь матери. Обе внучки, и Донна, и малышка Андрея, часто гостили у Кора по выходным. Кора понимала, какое огромное счастье ей выпало, какая чаша минула. Не всем матерям так повезло. Кора с трудом заставляла себя уразуметь репортажи о концлагерях, о бомбежках Дрездена, Хиросимы, Нагасаки. Это страшно. Постоянно ощущать, как непрочна и уязвима твоя собственная радость. Эрла могли убить. Сама она могла родиться там, где сейчас творится этот кошмар, узнала бы его на своей шкуре, а не из новостей. Пережила бы гибель близких. Коре казалось, что это мысль, какое-то откровение, к которому она шла годами. На самом деле она чувствовала тоже в детстве благодарность Кауфманам и тревожное понимание, как легко поезд мог привести ее кому-нибудь другому, к другой судьбе. Конечно, у них тоже случались мелкие неприятности. Весной 1946 года Йозеф поскользнулся на ледышке и сломал правое запястье. Рука в тяжелом гипсе походила на огромную неподвижную клешню, и Йозеф почти 3 месяца сварливым крабом загребал по дому, маясь от безделья. Потом случилась жестокая весенняя буря, и соседский платан рухнул прямо к ним на крышу, но никого не зашиб, только разрушил 3-й этаж. Ливень залил пол. По спальням скакали предприимчивые белки, и Кора опять мысленно говорила судьбе спасибо. Потом заболел Алан, стал больше уставать, в контору ездил теперь только на полдня. Приходил, ложился спать и просыпал ужин. Кора снова разогревала, но Алан почти не ел. Она говорила ему, что волнуется, но он уверял, что не болен, просто нужно отдохнуть. Наконец Реймонд сильно с ним из-за этого поссорился. Кора слышала из своей комнаты и заставила пойти к врачу. Алан противился как мог, и это тоже был тревожный знак. Позднее Кора и Реймонд поняли, он догадывался. Да, рак поджелудочный, причем запущенный. А хоть времени не было, врач сказал 2 месяца, 2 трудных месяца. Через несколько недель Алан уже не спускался. Кора носила ему наверх жидкий суп и кормила с ложки, приносила еду и Реймонду. Тот уже год не работал, теперь все дни напролет просиживал в зеленом мягком кресле у постели Алана, и если тот мог слышать, читал слух своим резким молодым голосом. Реймонд колол Алану морфий, помогал доходить до уборной, мыл его. На год моложе Алана, 70-летний Реймонд был еще силен и широк в плечах. Грета была беременна 3-м, но тоже приходила каждый день ровно в 2, пока Донна была в садике, Андреа спала. Грета видела, что Реймонд все время сидит у постели Алана, но ничего не говорила. Может быть, и не догадывала, что Реймонд проводит там целые дни. Впрочем, в 10 вечера он всегда уходил домой, даже в такой ситуации приходилось учитывать, что соседи не дремлют. Если что, ночью Алана поднимал Йозеф, а утром Реймонд возвращался. По временам Алан впадал в беспамятство, доктор сказал из-за морфия. Не раз он путал Кору со своей бабушкой и спрашивал ее: «Я был хорошим мальчиком? Можно мне пойти покататься на санках с Хэриет?» А час спустя снова звал ее Корой. «Я очень любил тебя», — сказал он, — «больше, чем вначале рассчитывал». Он просил прощения то ли за то, что заболел и умирает, то ли за то, что взял ее замуж и за первые несчастные годы брака. «Все хорошо», — говорила ему Кора, — «не тревожься, не надо». «Только детям не говори», — прошептал он однажды, глядя на нее лихорадочно и осмысленно. «Он не бредил». Кора стерла слюну с обметанных губ. «Обещай, Кора, обещай, что никогда им не скажешь». «Обещаю». Она взяла его за руку, я поняла. Когда стало ясно, что дело идет к концу, приехали Говард и Эрл. Они перенесли матрас из прежней комнаты Говарда к отцу и по очереди спали в ногах кровати на случай, если он проснется ночью. Днем тот или другой обязательно дежурил в кресле Реймонда. Сам Реймонд ушел, едва они приехали. Он мог изредка навещать Алана. Говард и Эрл знали, что Реймонд его лучший друг, но сидеть у постели постоянно — это могло показаться чрезмерным. Кора понимала, что Алан сам велел Реймонду уйти. Наверное, они успели попрощаться. Все же Кора боялась за Реймонда. На похоронах все утешали ее, обнимали, говорили, как сочувствуют. Она принимала их соболезнования, с благодарностью слушала добрые слова о Балане. Но все время сквозь боль она помнила про Реймонда, который стоял в стороне совсем один. Йозеф подошел и тихо с ним заговорил, но Рэймонд покачал головой и отвернулся. Может, знал, что способен перенести горе только в одиночку, так и ушел один. Кора, как и раньше, приглашала его ужинать. Сначала он отказывался, а затем стал соглашаться. Насколько тяжело ему сидеть рядом с ними перед пустым стулом Алана, Кора не знала. Так или иначе, Рэймонд стал приходить, и уж не из-за того, что Кора хорошо готовила. Он искал их общество, ибо только они понимали его горе. Рэймонд и Алан были вместе 50 лет, включая годы перерыва в отношениях. И вот теперь он сидит за этим столом с Корой и Йозефом, и каждый может показать на стул Алана, сказать «он», «ему», и остальные поймут. Однажды вечером Йозеф сказал: «Алан-то был не намного старше меня». Они мыли посуду. Больше в доме никого не было. Рэймонд тот вечер, особенно тихий, ушел сразу после ужина. Кора протянула Йозефу мокрую тарелку. «Ты на 12 лет моложе его, а я твоя ровесница». Йозеф вытер полотенцем край тарелки. Лицо у него было не столько мрачное, сколько задумчивое. Кора выждала. Йозеф теперь носил очки с толстыми стеклами, и золотой луч в правом глазу стал шире и ярче. «Может, надо сказать Гретте про нас? Вот я умру, мы умрем, и она никогда не узнает». Кора нахмурилась, они много лет не говорили об этом. Сама она давным-давно все для себя решила. Думала, что Йозеф тоже. Она посмотрела на свои руки в мыльной воде. Знакомые морщинистые руки. Что там писал Шопенгауэр? «Последние годы жизни, конец маскарада, все маски сорваны». Примечание. Артур Шопенгауэр, том 1, глава 6. Конец примечания. Но вдруг этих последних лет осталось еще много, а маски, похоже, никому не вредят. Полотенце со скрипом прошлось по тарелке. «Знаешь, что она сказала мне на днях? Что каждую беременность ждет двойню, мол, семейная. Кора, она же верит, что ты ее тетя». Вот это было не ново. «Сейчас не время», — возразила Кора, протягивая ему очередную тарелку. «Грета вот-вот родит. Алан только что умер, ей не нужны потрясения». Она чувствовала, что Йозеф смотрит на нее и ждет. Йозеф закрутил кран, он не злился, просто ему хотелось, чтобы Кора сосредоточилась. «Значит, думаешь, не надо ей говорить? Сейчас не надо и вообще не надо». Кора вытерла руки о передник. «Ничего бояться. Что бы она ни сказала, Йозеф ее не осудит. Он тот, кем был всегда, примет все, что она предложит, как предложение пилота, который что-то ему советует по поводу мотора или крыльев. Йозеф внимательно умеет слушать и вдумчиво выбирать. Кора по-прежнему любила его». «Я думаю, не надо. Если ты считаешь, что надо, скажи, почему. Я выслушаю твои резоны. Но я считаю, что говорить не надо никогда. Пользы никакой, а вред может быть огромный. Самой Гретте и Рэймонду. А если Грета мужу расскажет? А если муж расскажет кому-то еще?» «Но это же правда». Кора пожала плечами. Когда-то она тоже думала, что правда важнее всего. Она поехала в Нью-Йорк за правдой, верила, что узнает, кто ее мать, и все изменится. И что же она нашла? Мэри Одел. Даже в тот день, несмотря на стыд и боль, Кора понимала, что незачем ехать в Кэверилл и переворачивать вверх дном жизнь этой женщины. «Ну, а теперь не надо переворачивать вверх дном Гретину жизнь. Не стоит этого такие пустяки, как кровное родство». «Надо подумать». Йозеф снова включил воду. Кора кивнула. Она уже высказалась. Ведь тетя Кора так любила свою племянницу. Зимой 1953 года Кора получила печальное известие о Луизе. На благотворительном собрании она встретила человека, у которого был друг, чей племянник жил в Нью-Йорке. Так вот, этот племянник сообщил, что видел Луизу Брукс, некогда звезду немого кино, в баре на Третьей Авеню в одиночестве, пьяную в дупель средь бела дня. Кора понимала, что эта новость по меньшей мере из третьих рук, и неизвестно, сколько деталей успели прибавить и убавить по дороге. По утверждению племянника, он видел Луизу Брукс на экране в детстве, она была очень красива, а теперь он ее едва узнал. Волосы до пояса свалялись, подернулись сединой, челки не было. Племянник сообщал, Луиза была так пьяна, что чуть не падала со стула, и когда он подошел, очень вежливо спросил, не обознался ли. Она ощетинилась и хрипло завизжала: «Оставь меня в покое». Кора не знала, правдив ли этот рассказ, но понимала, что он правдоподобен. не было оснований полагать, будто само пребывание в любимом Нью-Йорке убережет Луизу от демонов, заставлявших ее пить. И прическа, и общая запущенность — это рассуждала Кора нарочно. Если Луиза и впрямь хотела, чтобы ее оставили в покое, нет лучшего способа расстаться со своей славой, чем вместо короткой стрижки с челкой отрастить седые патлы. Уж, наверное, не случайно она бросилась в другую крайность. И все-таки Кора надеялась, что племянник преувеличил или вообще выдумал. Луизе уже 46, и если она действительно целыми днями падает с барных стульев, это, пожалуй, конец фильма. Возможно, Кора не смогла сказать Луизе что-то самое важное в тот день в темной комнате на Норт-Топика-стрит, что-то такое, что помогло бы не просто заставить Луизу уехать из дома, но что тут поможет? Как и тогда в Нью-Йорке, Луизу нес неведомый поток, тащил вверх или вниз. Удивительно, что Коре со всей ее настойчивостью и доброй волей вообще удалось хоть как-то вмешаться в ее жизнь. Но, как выяснилось, Луизин фильм еще не кончился, нет. В следующий раз Кора услышала о ней из неожиданного источника, от Уолтера, старшего сына Говарда. Уолтера Кора знала, увы, неважно. Дети Говарда жили в Хьюстоне, Говард по возможности привозил их в Вичиту на каникулы, но внуки выросли и стали приезжать реже. Кора знала их меньше, чем детей Греты. В 20 с небольшим Уолтер переименовался в Волта. Кора знала, что он изучает кино и занимается в Париже чем-то весьма значительным, пусть и на деньги Говарда. Обычно от Уолта приходили только формальные благодарности за чеки, что Кора присылала ему на дни рождения и на Рождество, поэтому Кора очень удивилась, когда в конце 1958 года от внука из Франции пришло авиапочтой настоящее письмо. «Дорогая бабушка, папа сказал, что ты лучше всех в нашей семье знала Луизу Брукс, и я подумал, тебе будет интересно. Я недавно видел ее здесь, в Париже. Ею тут до сих пор очень восхищаются, и синематека организовала ее ретроспективу. Я сам говорил с ней на одном приеме и спросил, помнит ли она тебя. Но она, если честно, так наклюкала, что разговора не вышло. Как я понял, она тут настоящий почетный гость. Например, заказывала еду в номер за счет синематеки, а потом выкидывала все в окошко. Поклонники подбирали. Хотели, наверное, сохранить для потомков кусок Луизиной курицы в вине. Как видишь, она дама с причудами, но пишет, надо сказать, отлично. У нее вышло две статьи в «Objective» и в «Sight and Sound», и обе очень хороши. Но главным образом она знаменита своим прошлым. Ну, в общем, я подумал, надо тебе рассказать. Когда вернусь, может быть, заеду в Вичиту, и ты мне тогда тоже расскажешь что-нибудь. А то я говорю людям, что ты моя канзасская бабушка, была компаньонкой Луизы, мне никто не верит. Здоровья тебе и дяде Джозефу. С любовью, Волт. Коре было приятно, что она ошибалась. Она-то воображала, как Луиза падает с барных стульев и постепенно спивается до смерти в полном одиночестве, а за нее, оказывается, пьет весь Париж. И впрямь жизнь бывает длинная. Очевидно, Луиза по-прежнему дружит с бутылкой, а теперь еще и кур из окна швыряет. Но статьи в киножурналах? Получается, либо она все-таки порой трезвеет, либо пьянство не мешает ей хорошо писать. В свои 75 Кора не чувствовала себя старой и хилой. Она по-прежнему садилась за руль, когда ездила на благотворительные вечера и на собрание в Добрый дом. Крепкое здоровье Йозефа ее не удивляло. Он никогда и не болел ничем, кроме того перелома, даже не простужался. Но от себя Кора не ждала особенной бодрости, и когда в газетах замелькали некрологи людей моложе ее, она заключила, что скоро ее очередь. Однако годы шли, а Кора все не болела, и аппетит был отличный. Она жутко боялась упасть и сломать шейку бедра, что приключилось со всеми ее знакомыми старушками, но не падала, и каждое утро вставала с постели, чувствуя себя более-менее собой. Врач, который выглядел лет на 50 моложе Коры, спросил ее: «Для вашего возраста вы удивительно здоровый человек. Ваши родители, наверное, прожили очень долго?» «Не знаю, меня удочерили». «Хм». Врач что-то записал в карточке. «Ну, кем бы они ни были, ваши родители, они подарили вам неплохую наследственность. Организм работает как часы». Ей было 79, когда сенатор Фрэнк Ходж внес в Канзасский сенат проект закона, согласно которому Департамент здравоохранения должен был по требованию жителей штата предоставлять им полную информацию о способах контрацепции. А вообще-то Ходж не очень нравился Коре. Он не скрывал, что главным образом стремится сократить расходы государства на детей иждивенцев, а не защитить здоровье и благополучие женщин. Но, каковы бы ни были его мотивы, Кора сочла, что закон хороший и нужный, и пустила в ход все свои ресурсы, финансовые и иные. Вызвала свидетелем, предложила рассказать, сколько горя видит в добром доме и как, удручающе часто, с какими разрушительными последствиями используется для предохранения лизол. Но ее свидетельство не понадобилось. Поначалу Кора сделала вывод, что она, седовласая вдова, со средствами не подошла на роль лица компании. Но во время слушаний выяснилось, что женщин вообще свидетелями не вызывали. Кора сделала все, что могла. Встречалась с представителями, знавшими Алана, писала письма и просила о поддержке подруг. Многие наотрез отказались, в том числе и дамы помоложе ее. На дворе стоял 1965 год, контроль рождаемости по-прежнему казался крайностью. Пресс-секретарь католического епископа Канзаса заявил в интервью газетам, что новый закон не что иное, как финансируемый государством адюльтер, промискуитет и венерическая болезнь. Реймонд предупредил Кору, что ее усилия могут пропасть даром, закон вряд ли примут. Орел Вичиты поддержал проект, но Адванс Реджистер пригрозил напечатать имена всех сенаторов, проголосовавших «за», и погубить их карьеру. В конце концов, закон все же прошел, но без одобрения губернатора, да и то лишь когда сторонники согласились изменить формулировку на «любому состоящему в браке жителю штата». Незамужним и неженатым пришлось ждать еще год, прежде чем федеральный закон обязал департаменты здравоохранения предоставлять информацию о контроле рождаемости всем взрослым, состоящим и несостоящим в браке. Реймонд купил ей торт, любимый Корин торт, ванильный, с лимонной глазурью. Поздравил ее и извинился. Он предрекал, что закон не примут, но не имел в виду отговаривать Кору от борьбы. Пришли поздравить и Гретта с мужем. Йозеф открыл шампанское, и Кора обнаружила, что все пьют за нее. Она конфузилась и немного устала, но как смогла ответила на добрые пожелания. Хорошо, когда и торт, и праздник, и не нужно на год стареть. И она улыбнулась своей простой шутке, думая о том, как приятно видеть вокруг любимые лица. Вечером они с Йозефом остались в доме вдвоем, чистили зубы у раковины, и Йозеф тронул ее за плечо. «Теперь можешь отдохнуть. Уходи на пенсию». Кора закатила глаза. «Кто бы говорил», — пробормотала она и выплюнула зубную пасту. Йозеф давно уже ушел на пенсию из Боинга, но все свободное время ходил по домам и чинил людям машины. Народ вечно приходил и оставлял записки, мол, мы прослышали, что у вас золотые руки. «Я как ты», — сказала Кора, — «люблю, когда есть чем заняться». Йозеф вскинул голову и посмотрел на ее отражение в зеркале. «Не просто заняться, ты же не вышиваешь, тут сидишь?» Кора промолчала. Она вспомнила кладбище в Макферсоне и как моросил дождь, когда она в прошлый раз приезжала выполоть сорняки и положить цветы на могилу Кауфманов. Фермы больше не было. Землю поделили на мелкие участки с маленькими домиками и встроенными гаражами. Наверное, дети Кауфмана ее продали. «Ты прав». Она поставила щетку в стаканчик. «Хочу, наверное, спасать мир». «Я, ты и спасаешь». Он долго-долго смотрел на нее в зеркало. Может, он знал? Может, и нет. Через месяц, осматривая во дворе чей-то забарахливший мотор, Йозеф умер. Лопнул сосуд в мозгу. Переварило за полдень, и на их тихой улочке не было ни души. Никто не видел, как Йозеф упал. Кора задремала в доме после обеда. Соседский мальчик лет 7 увидел, что Йозеф лежит на тротуаре, уже посиневший, и, рыдая, кинулся в дом к матери. Та тоже в слезах побежала к Коре и разбудила. На похоронах Йозефа Коре тоже все соболезновали. «Это так тяжело потерять брата», — говорили они. «Пусть вы даже не росли вместе, а встретились уже взрослыми. Семья есть семья». Все сочувствовали ее утрате. «И главное, как удивительно, что вы нашли друг друга», — говорили люди. И Кора понимала, что они стараются сказать что-то хорошее, потому что видно было по лицу, как она испугана и страдает. «Да, да», — отвечала она, — «просто удивительно, что мы нашли друг друга. Это просто чудо, хоть мы и встретились уже не молодыми. Все эти годы вместе. Кора так за них признательна». Грета держала ее за руку, а Говард и Эрл встали и сказали добрые слова о своем дяде. но дольше всех она обнимала Реймонда. Наклонилась через его ходунки, прижалась лбом к его согбенному плечу, щекой к черному лацкану пиджака и закрыла глаза, как ребенок, который прячется у всех на виду. Теперь то, что они знали друг о друге, не знал больше никто. Потом, когда Кора превратилась окончательно в удивительный феномен, когда ей исполнилось 85 и 90, она все не теряла остроты ума и твердости походки, и каждый день вставала и варила себе кофе, и читала газету, она пыталась объяснить людям, что когда вот так повезло с генами, когда здоровье такое непрошибаемое, в этом есть и худая сторона. Беда в том, порой объясняла Кора, что она пережила стольких любимых. В 93 года здоровье еще позволяло ей прилететь с Гретой в Хьюстон на похороны Говарда. Кора гладила его внука, своего правнука, по щеке твердой ладошкой. Говард умер 76 лет. Старик, проживший счастливую жизнь. Из надгробной речи было ясно, что священник полагает его смерть печальной, едва ли не трагической. А Коре казалось так ужасно, так неестественно видеть своего смешного, жизнерадостного сына в гробу, стоять рядом с седовласым эрлом, теперь единственным, и со страхом думать, а вдруг она переживет и его. Но в долгой жизни были огромные преимущества, Кора это сознавала. Память хранила. Вот она едет в повозке с Кауфманами, впереди трусит вороная лошадка, а вот она летит в самолете, и под ней вершина облачных гор. Корино поколение первым за всю историю человечества увидела Землю с такой высоты. Много лет прожила на ферме, где туалет во дворе и ничего, а потом и века не прошло, как Грета помогла ей влезть в джакузи в хьюстонском отеле. Кора голосовала за внука Делла, когда тот баллотировался в Сенат штата. И хотя Реймонда она тоже пережила и оплакала, в 1970 году он был все еще жив, они вместе видели по телевизору первые гей-парады в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Когда новости прервали на рекламу, оба потрясенно переглянулись и долго, не в силах поверить, смотрели друг на друга, и хотя собирались обедать, тарелки так и стояли остывшие. И Кора так долго прожила со своими близкими. Грету она помнила еще маленькой девчушкой, которая пряталась под столом, потом молодой мамой, вот теперь та сама стала бабушкой. Маленькая Донна, которую Эрл когда-то качал на колени, превратилась в подростка и доказывала родителям и бабушке Коре, что нельзя называть человека цветным. А однажды встала в церкви и дрожащим голосом попросила собрание, состоявшее целиком из белых пресвитерианцев, поддержать акцию в закусочной «Докум Дракс». Младший внук Греты, Алан, вырос таким же симпатягой, как и Гретин дядя, в честь которого был назван, стал учителем естествознания в Дерби и сам воспитал двух сыновей. И как ни странно, в 1982 году сын Говарда Уолт действительно приехал в Вичиту поговорить про то лето, что Кора провела в Нью-Йорке компаньонкой Луизы Брукс. Уолту было уже за 50, он стал тучным профессором-киноведом, а Кора поселилась в доме престарелых неподалеку от нового дома Греты. Уолт принес коробочку под названием «Видеомагнитофон», подсоединил к телевизору в Кориной комнате и сказал: «У меня тут в сумке несколько фильмов с Луизой Брукс. Можем посмотреть что-нибудь, если ты в настроении». «Да-да, прямо по твоему телевизору. А если устанешь, можно нажать кнопку и сделать паузу. Потом продолжить, когда захочется». «Да», — согласился он, — «да, действительно чудо-машинка». Он пришел поговорить с ней о Луизе. Он пишет книгу о золотом веке Голливуда, и все, что Кора помнит о Луизе Брукс, будет очень интересно. Кора рассказала ему, что могла, кроме того, что обещала хранить в тайне. Она не упомянула ни мистера Флореса, ни свой приход к Луизе в 1942 году, когда та сидела в чердачной каморке родительского дома, пьяная и разорившаяся, и злилась на мать. Кора не выдаст ее даже теперь, но, как выяснилось, Уолт уже знал и про мистера Флореса, и про Эдварда Винсента, и про то, как Луиза приползла домой в годы войны, он все знал. «Я читал ее мемуары», — сообщил он. Смущение Коры он счел вполне простительным. «Возможно, вам неизвестно, что Луиза только что опубликовала книгу». «Да, да, книгу. В прошлом году. Лулу в Голливуде. Немало положительных отзывов в прессе». «Да, насколько ему известно, она еще жива, 76 лет, живет в Рочестере. Говорят, пить бросила, но здоровье все-таки не очень. Эмфизема. А книга первоклассная. Не просто мемуары, а сборник эссе о ее собственной жизни, о киноиндустрии, о знакомых знаменитостях. Эсквайр и Нью-Йорк Таймс опубликовали восторженные отзывы. Все так поражены ее стилем и тонкими наблюдениями, остроумием. «Я вам принесу», — пообещал Волт, — «вам точно понравится». Кора поблагодарила. Она уже не могла читать, но приходила Грета, и ей читала, делая паузы, как Уолтова чудо-машинка видеомагнитофон, когда Кора клевала носом. И какое счастье просто знать, что эта книга вышла, что Луизу Рано списывает со счетов, что она снова расцвела. Это в 76 лет? Быть может, Луизе потребовалась вся жизнь, чтобы понять, она сама — это не ее молодость и красота, не материнские амбиции, не обстоятельства. Быть может, прав был ее любимый Шопенгауэр? Старость срывает маски. Грета так и не прочла ей Луизину книгу. Вскоре после визита внука Кору поразил инсульт, и своими последние дни она пролежала в постели, предаваясь воспоминаниям, что мешались в мозгу с происходящим вокруг. Она видела только тени, да что-то серое, но знала, что рядом Грета и Эрл, ее дети справа и слева. «Тетя Кора», — говорила Грета, — «ты меня слышишь?» «Кора». Она не могла говорить, слов больше не было, но она слышала, звучит ее имя. И еще поезд, ровное погромыхивание на стыках. Она была не у себя в комнате, а в больнице, на шершавых простынях. Что-то пикало, раздавались незнакомые голоса, а она слышала поезд, все громче и громче. Рядом с больницей, наверное, железная дорога. И когда поезд проезжал, мир слегка подрагивал. Совсем чуточку, даже стекла в окнах не дрожали, но ей-то хватало, чтобы вспомнить, как она едет и едет, как ее качает, мягко, но властно влечет вперед и вперед. «Слышу», — сказала Кора. «Незнакомый приветливый женский голос. Как тебя зовут?» «Рука на плече, ты знаешь, как тебя зовут?» Конечно, она знала, как ее зовут. Кора, конечно же. Все эти Коры, которыми она побывала, Кора Хэ, Кора Кауфман, Кора Карлайл, сиротка на крыше приюта. Девочка с поезда, которой повезло. Любимый ребенок воли случая. И смущенная невеста 17 лет. И грустная покорная жена. И любящая мать. И раздраженная компаньонка и отвергнутая дочь. Она была любовницей и незаконная сожительница. Умелая лгунья и обожаемый друг. Тетя и добрая бабушка. Защитница оступившихся. Запоздалый борец за разум против страха. Даже все последние часы, что тихо качались, уходя, часы прибытия и отправления, она знала, кто она такая.